do shit until they murder me. Друзья, всем привет! Сегодня в 17:00 на канале Союз заемщиков России Сергея Петровича состоится наша с ним и котом Камрадом совместная трансляция. Все, пожалуйста, приходите, буду очень рада вас видеть. А сейчас приятного прослушивания! Да. Здравствуйте, компания «Эверест». Старший инспектор Кретова Ирина Александровна. Ведется запись разговора. Ольга Васильевна. Да. Здравствуйте. Звонок вам поступил по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Незаем». Соответственно, сумма на сегодняшний день 72 100 рублей. Более подробную и актуальную информацию в вашем личном кабинете можете зайти и ознакомиться, собственно. Ольга Васильевна, вас занимается уже, как бы, желает вернуть свои денежные средства обратно. Желает, да? Да. За течение 4 месяцев желает. Да? Бедолага. Угу. Представьте себе, какая ситуация интересная. Как быть? Ольга Васильевна, собственно, у нас есть 2 статьи решения данного вопроса. Либо оплата полной суммы в течение 4 дней, то есть до субботы включительно, либо разбить платеж ваш на несколько частей. То есть на сегодняшний день минимальная сумма требования 25 300 рублей. А третьего не дано, да? Нет. А, ну там, например, может быть он в смысле кредиторов в суд сходит? Смысл? Что? Смысл? Смысл? Ну, деньги свои получить обратно. Зачем? Есть более гуманные способы для решения данного вопроса. Гуманные? А суд это не гуманный? У нас же самый гуманный суд в мире. Вы что? Окей. Более быстрые способы. А, более быстрые есть, да? Например? Перепродажа на электронных торгах вашего основного долга. А, ну он же всю сумму тогда не получит. Он же пакетом продаст там за 3 копейки. Нет, полная сумма. Да, что вы говорите? Ну, то есть вот так, вот эти... Нормально же вообще. Вот эти 72 тысячи, собственно. Угу. Какой-то идиот ему заплатит, да, вы думаете? Все-таки найдется. Ну, почему же сторонние коллекторские компании очень любят покупать такие долги. Они-то любят, но не за полную стоимость. Они же идиоты. Нет, за полную. Просто процесс взыскания у них немного другой. Какой же, интересно? Ну, не все придерживаются законодательства Российской Федерации. А, да, вы думаете, у них... существуют такие? А, я вам так скажу. В микрофинансовой компании «Незаем» уже не будет волновать ваш долг. Мы уже не будем подключать процесс взыскания. Но это отличный вариант для ЕЗМ, я думаю, да. Нужно его придерживаться. Вот. А с другой стороны, суд, все не знаю, дадут вам 5 дней заплатить 70 тысяч. А я не заплачу, и что будет? Ну, уважение к суду, и добро пожаловать. А, не уважение. Вы про суд говорите? Нет, суд это другая история. В суде мы еще попадаемся. Нет, там такая как раз. Нет, там как раз такая история. Как таковое судебное заседание происходит без участия. Вы про судебный приказ говорите. Так я его отменю. Отмените, не отмените. Но тем не менее, как только возникнет у вас реальная ситуация, я посмотрю, как вы запляшете. Я думаю, собственно... Судебный приказ отменяется очень быстро. Получаю я уведомление, отправляю свои возражения и все. Так, вам же это интереснее делать. Да, вот придете вы таким все, да? Я такая бедная, беззащитная, вот, ну, негодяй взаимодает, начисляет проценты за то, что я ему ущерб нанесла. Нет, тем, это что все не так происходит. Для того, чтобы судебный приказ отменить, нужно просто направить возражение о том, что я не согласна с его вынесением. И все, этого достаточно. Никакие причины не нужны. Ну, а с чем вы не согласны? С тем, что с вынесением судебного приказа. Ну, изучите же вы, пожалуйста, уже законодательство. Вы отправите туда это заявление. С чем вы будете не согласны? С тем, что вы не выполняете свои обязательства? Буду не согласна перед взаимодавцем, да? Это не нужно. Это не, не нужны никакие доводы, не нужны никие аргументы для того, Интересно, кто вам такую лапшу на уши понавешал? Телевидение. Статья 129-я. Если вы ее прочитаете, просто. То вы поймете, что судебный приказ отменяет очень быстро. Очень быстро. Нет, мне интересно по поводу выплаты вашей задолженности. Мне интересно, вот, а кто же вам на уши такой лапши навешал? Какой лапши? По поводу суда и по поводу всего остального. Мне просто интересно. Что именно вы считаете лапшой? Ну, половина информации, которая произвелась из ваших уст. Произвелась? Я прям производитель информации, так. Да. Да, вот какая, я первый раз такое слышу, сколько работаю здесь. Какая именно информация вас насторожила? Меня? Да. Ну, во-первых, то, что вы так желаете суда. А, эта информация прям вас насторожила, вот, да? Вот прям вы его жаждете. Конечно. Что-то вы от него ожидаете, вот, что вас прям оправдает, Алина Сергеевна. Я такого не говорила. Я прекрасно понимаю, что никто... Во-первых, Ольга Васильевна, зачем вы перебиваете? Дело в чем? Время разговора фиксировано. Ну, вешайте трубку тогда, если хорошо. У вас зафиксировано. Да, до свидания. Пока-пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Игоревна, Белов Александр Сергеевич меня зовут. Представляю, я выездной отдел финколлект. В интересах МКК «Быстро деньги». Белов. Разговор записывается. Ольга Игоревна, ну как дела у вас? До меня, Белов. Как дела у вас? Что вы уже два месяца обещаете, никто не приезжает? Ну что же вы? Белов. Как вы ждете-то, видимо, нас? Видимо, да нас вообще ждете? Дождалась. Вы так, Ольга Игоревна, а вы... Я говорила, что я вас жду, не дождусь. То есть вот смотрите, вот получается, вот вы... Взяли деньги, и на этом все, и ждете теперь чего-то. Вы что, это сделали для того, чтобы... А, то есть для этого и взяли денежные средства. Да, ну, давайте сразу все-таки придем ко мне к общему знаменателю. Давайте, к общему знаменателю. Давайте придем. Сегодня, твою фамилию и ночь. Зачем я к вам поеду? Зачем? За деньгами. Я в главном офисе, с главного офиса вам звонок совершаю. А вот сейчас нас и все... А почему вы представляетесь выездным отделом, Белов? А что вы не думали? А вы что думали, выездной отдел только те люди, которые находятся на выезде? Ну, это логично, конечно. Если выездной отдел, то он должен выезжать. Если вы никуда не выезжаете, какой же вы... Я главный специалист выездной мобильной группы. Самый главный специалист. То есть... Обалдеть! Так, то есть я вижу на конструктивный диалог, вы не Кто готовы. Кто мне позвонил? Ни хухры-мухры, ни грязь из-под ногтей. Слез целый главный очень специалист. Очень конструктивного диалога у нас. Вы готовы к конструктивному диалогу? Я очень вы готова. Готовы? Я всегда готова. К чему готова? К чему как вы готовы и всегда? Готова. Так что, когда приедет финколлект? И часто у вас получаются такие моменты, какие когда моменты? Вы чему-то готовитесь вообще? Чего херню городите? Что смешного? Белов, что? Белов, вы вам себя смешно? Слушаете, какую вам, фигню вам вы смешно? Вообще говорите. Да, мне смешно. Вы почему смешно? Так не подготовлены к разговору? Вы, Ольга Игоревна, знаете, что я вам хочу сказать? А знаете, что? Да что же вы да сейчас там стали говорить? Да что дату Белов? Рождения назовите. Дату рождения да? своей назовите. О, я сейчас очень сомневаюсь, что это Ольга Игоревна. А кто же это, по-моему? Очень серьезно. А вот мне очень интересно, с кем разговариваете сейчас. А, понимаете? Да? С Василисой конечно, Петровной. Очень. Но Валентин Петровной. Василиса. Василиса вас зовут. Да, Василиса Петровна, Василиса а фамилия как вас? Как ваша Загорулька. Фамилия? А Загорулька? Загорулька. Прям... А Загорулька, это прям так обращаться. Загорулька Василиса прям Петровна, так, прям на вот так. Вы шепотом, да. Понятно, понятно. Ну вот смотрите. Смотрите, ага, куда у нас предложение для Ольги Игоревны очень интересное имеется. Не, она не интересуется. Но, к сожалению, конструктивного диалога у нас не получается. Мы, я думаю, позднее свяжемся. До свидания. Быстрее, у меня вторая линия. Все, слился. Да. Алло. Компания «Вивус», могу сказать, Наталью Александровну. Слушайте. Это вы, верно? Верно. А вы кто? Мы компания «МФК-4 Финанс», «Вивус», досудебный отдел. Меня зовут Изместьева Юлия Дмитриевна. Разговор в записи по поводу вашего долга звания. По договору в компании «Просрочка» с компанией вопрос, когда будете по оплате решать? Никогда. Так у вас уже год просрочка, почему никогда? Думаете, деньги не вернете? Уже год просрочка, ничего не происходит. Зачем мне что-то делать? Ну, договор был в агентстве коллекторском. Далее к нам его вернули, сейчас на взыскание на месте. Далее суд будет, как это, ничего не будет. Ну вот, когда суд будет, если бы мы всем деньги давали, нам бы не возвращали, давно бы уже были банкротами, о чем вы говорите. А мы работаем уже 7 лет. Я вас поздравляю. Так что давайте, заканчивайте. Я еще ничего не начинала. Вас платеж у вас остался буквально неделю для наплаты в добровольном порядке. Далее будет. Не, идите в суд. До свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Александровна? Кто спрашивает? Ну, МФК СМС Финансы, Ирина Кшенирина, на судебный отдел, разговор находится в записи. Это вы? Слушаю вас. Долг у вас так сохраняется? Пусть сохраняется. 48 115 рублей. Почему не оплачиваете? Не хочу. Почему не хотите? Ну, а кто ж хочет с деньгами-то расставаться? Так это чужие деньги, не ваши? У меня мои. А вы взяли наши деньги? Может быть. Когда-то и взяла. Может, когда-то и взяла. Но у меня их больше нет. Громче говорите, вот так плохо слышно. Я говорю, может быть, когда-то и взяла. Но и у меня их больше нет. Ну, заработаете, отдадите. Чего зарабатывать? У меня есть деньги, но у меня есть деньги мои. Ваших денег у меня нет. Нет, у вас есть наши 48 тысяч. Нет, 15, у меня ваших денег нет, у меня есть только мои. А мои я вам не отдам. Да вы что? А чем докажете? Что я должна доказывать? Что я должна доказывать? А вы как будете объясняться-то потом? С кем? Ну как, сейчас буду обзванивать ваших родителей, родственников, друзей. Так, и чего? А с кем мне объясняться? Ну, вы как будете оправдываться перед ними? Да никак не буду оправдываться, мне это не нужно. Да? Да. Настолько бессовестный человек. Какой человек? Бессовестный. А, бессовестный, мы о совести заговорили. Ну, давайте попробуем. Давите мне на совесть, а я такая, ой-ой-ой, как же мне стыдно, пойду возвращать денежку. Я не давлю на вашу совесть, позвольте, Наталья Александровна. Ну, так а чего вы хотите? Я вам уже сказала, ничего не отдам. Вы такой бессовестный человек? Я вам уже все сказала, ничего не отдам. Чего-то не нравится, идите в суд. Ну и все. Чего? Какие вопросы еще? Я бессовестный, беспринципный, безответственный человек. Еще все, что угодно. Меня вообще не интересует ваше мнение. А вы изначально деньги берете с целью невозврата? Зачем я их брала? Сейчас уже год прошел, не имеет значения, зачем я их брала. Но вы изначально берете деньги в других микрофинансовых организациях с целью невозврата? Я похожа на идиотку, чтобы сейчас вот вам вот это говорить. Честно ответить? Давайте, попробуйте. Наталья Александровна, а вы проанализируете разговоры? Да, так, и чего? Угу. Как я вас нахер посылаю? Сами делаете выводы. Угу. Ну так очевидно, зачем вы вопрос задаете, на который сами знаете ответ? Конечно, я знаю ответ, что вы я очень... То, что я вы умный человек и имею право по Конституции не свидетельствовать против себя. Умный человек? Ага. Никогда не скажет о том, что он умный, Александровна. А что же я такого сказала неумного? Денежные средства. Вы сказали о том, что вы умная, Наталья Александровна. Конечно. Я хочу вас расстроить. Очень умная. У вас не получится меня расстроить. Вы расстроить можете только своим существованием своих окружающих. А меня вы, мне вы абсолютно индифферентны. Но так вы же сказали, что я хочу вас расстроить. У вас не получится меня расстроить. Да. Вопросы еще есть? Замечательно. Я рада, что вас не расстраивают, да. Вы денежные средства берете в микрофинансовых организациях изначально? Конечно же нет. Все? Как-то нет. Ну так это вы нет. Еще вопросы есть? Я же отказываюсь, но беру нет. Не с целью невозврата. Да, на отказываюсь. На основании вы отказываетесь? На том основании, что мне так хочется. Еще вопросы. Это не основание. Давай. Да мне плевать, устраивает вас мои ответы или нет. Других вы не получите. Наталья Александровна. Да. Александр, вы же умная? Я же умная, вы да. Вы же умная женщина? Я же умная, да. Ну, если вы же умная, Наталья Александровна, так. Тогда юридически обосновывать. Кому? Юридически я в суде обосную, а вам-то зачем мне что обосновывать? Так а мы потом все эти записи же ваши в суд и предоставим. Так вы можете предоставлять все, что угодно. Вы уклоняетесь от ответов? От каких ответов? От какой вопрос вы еще не... На какой вы вопрос? Уклоняетесь от вопросов ваших. От каких? Кредитора? От каких вопросов я уклоняюсь? Какой вопрос был? Вот ты порылая, блин. Вы начинаете терять нить разговора. Да какой вопрос-то был? Чего хотела? Ой, не плачь. Наталья Александровна, вы нервничаете, вас сейчас. Я очень нервничаю. Я вообще так нервничаю. Я так переживаю. Ну, хорошо. Идите в Лильяночку, выпейте, Наталья Александровна. Это нездоровая реакция взрослого человека. Все, вопросы закончились. С мамой вашей поговорим. Поговори, поговори. Давай, давай, пока, Марадина, сливай. Я не нуждаюсь в ваших, номер у вас есть, или вам я его не нуждаюсь дать? В ваших рекомендациях. Да, номер запишите, запишите номер, да, чтобы да, сейчас да, позвонили да. Прям, ага. Как только мы с вами закончим разговор, и вы позвоните в прокуратуру. Давайте, записывайте. У меня разговор записывается, нормально. Угу. Так, и какой да, номер? Да, давайте, записывайте номер. 1-1-1-1. Угу. 1-1. Офигеть, вот это шутка дня прям. Да. Вот это максимум, да, на что вы Наталья способны? Или вы еще же будет любите, сегодня искрометный юмор? Вы же любите юмор. Смеяться. Да, вы, ну наверное, я люблю смеяться, когда смеетесь. Ну а над такой, и над такими на работу не ходите, вам лишь бы только посмеяться и долг не отдать. Ага, ну, я вам да. очень сочувствую, Наталья Александровна, да, то, что сочувствую, лет свою до сих пор оставьте вы там же, где ваши мечты о светлом будущем. Вы не можете себя обеспечить. Не надо в глотку, понимаете, микрофон засовывать. Не в состоянии, Наталья Александровна. Почему? Почему вы не можете себя обеспечить в этом возрасте? 37 лет. Не надо в микрофон. Я и так подальше от микрофона, Наталья Александровна. Да, прям плюете. Подальше. Заплюете своим ядом да. микрофон, растворите сейчас. Не смешите, Наталья Александровна. Да, давай посмеемся, давайте вместе давайте посмеемся. Вам же смешно всегда. Давайте, я начинайте смеяться, я вас давай. Поддержу. Я вас поддержу, начинайте смеяться. Вы себя поддержали бы. А что, а то он уже, не смешно это. Уже, Наталья Александровна? Там же, где и мозги ваши высыпалось. Все. Ищите деньги, начинайте да, работать. 37 лет, идите вы в баню, будете, не хотите не вы этого или нет, платить не вам все равно придется, да, вы Наталья Александровна. Год уже рассказывайте мне это, ни, вот, за год ни копейки Наталья не получили, Александровна, и так увидите, не получите. Все равно уже год вы получим свои кроме как деньги, по мы телефону, получим, Наталья Александровна. Александровна, в любом случае, брать вот чужие и не отдавать. Вы где болтать. Такое видели? Хватит болтать, уже Наталья пора Александровна, если вы летаете где-то в облаках и думаете, что взяв чужое и не отдав, вы можете так и продолжать все, удерживать деньги у себя, но вы ошибаетесь. Ни на какие ищите действия, деньги, не Наталья поможет, Александровна. Будем с вами встречаться, Наталья Александровна. Благо, сейчас 230-й федеральный закон ой, нам это блин, позволяет хоть, делать. Вот каждая вторая будем маромойка с вами встречаться. Может, давайте мы адрес сверим, вы проживаете там же, где и указывали. Так, я где указывала? Ну, а что, не можете сказать, вы уже нет, забыли, где указывали. Но получается, что это уже вы брали деньги с целью невозврата. Но если у вас это получается, то вперед, бежим, Уголовного бежим и кодекса и пишем заявление Российской в полицию. Федерации. Мне вот эту фигню зачем рассказывать? Так вы сейчас в прокуратуру будете звонить, я вы сообщите, что деньги-то вы взяли, звонить. Что деньги-то по взяли того, что вы с целью невозврата, Наталья Александровна. Надо, чтобы вы не сомневались. Да, конечно. Да, да, да. Разыскной. Вот сейчас, мы уже через час начнем звонить, Да, поэтому хоть, блин, лучше предупредите всех родственников. Мне пофигу, Наталья Александровна. Звоните хоть колокол. Отлично, отлично, что у вас такая жизненная позиция. Привет. Отличная. Позиция безразличия, Наталья Александровна, да? Да. Очень хорошо. Очень удачи хорошо. Удачи вам. А вам нет. Пока. Ждите.